Честно говоря, Том понимал, что у него не было почти никаких шансов найти родителей в Монервилле. Они могли поехать куда угодно. Куда угодно. Так почему же он приехал в Монервилль? Он не задавался таким вопросом. Он все понимал. То была простая надежда на чудо и потребность в действии. И теперь он бродил по заснеженным улицам чужого города, грелся в трактирах и зданиях старого железнодорожного вокзала. У него вообще не было денег. Ему хотелось кушать. Он проводил ночь в каких-то темных парадных, откуда его гоняли дворники. Несколько раз его приводили в полицейский участок и хотели арестовать как бродягу. Чтобы выбраться на волю, всякий раз приходилось придумать какую-нибудь невероятную историю. Все эти скитания были настолько безысходны, что мало-помалу Том начал впадать в настоящее отчаяние. Может быть, он вернулся бы в свой родной город, но там его никто не ждал, кроме той алчной родственницы, которая хотела его оклеветать. Эти скитания длились день за днем. И Том уже потерял счет этим мутным ледяным дням и ночам. Ему некуда было идти. Он настолько ослаб, что его качало ветром. Перед его глазами стояла какая-то пелена, в которой время от времени образовывались темные полыньи, куда он все чаще и чаще обращал свой взор. Время от времени он начинал разговаривать с какими-то невидимыми собеседниками. И неизвестно, чем все это кончилось бы, если бы какой-то бездомный оборванец из тех, которые теперь часто составляли его компанию в поисках тепла и еды, не пригласил бы его с собой в Форштадт, фабричный город, находившийся где-то на северо-востоке в километрах 70 от Монервилля. В Форштадте можно было без труда найти работу и как-то устроиться. Они забрались в товарный вагон и через какое-то время были в Форштадте, огромном мрачном городе, где и сам снег был темным от копоти многочисленных заводов, грязные корпуса которых можно было видеть повсюду, даже на центральных улицах. Задворки Лондора по сравнению с Форштадтом выглядели очень даже милыми и романтическими. Здесь же все было настолько чуждым и подавляющим, что Том пожалел о своем решении покинуть Монервилль. Он смотрел на громадные фабричные здания, на белесое небо, в унылые перспективы улиц и чувствовал, что теряет себя. Он чувствовал, что вся его прежняя жизнь, все, что в нем есть, что было, все так иллюзорно и никому не нужно. Никому. Ах, если бы он умер от голода и холода в Монервилле. Там и полицейские были душевные, и брезгливые горожане казались какими-то своими, родными. И пусть он был всеми отверженный, потерявшийся, но он знал, что так ему и надо, что он виноват. И можно было с легким сердцем лечь и закрыть глаза, но здесь он был никем. И эта чужая жизнь, ее беспощадное пространство проникало в него с каждым его вдохом и опустошало его душу. Он смотрел на людей, пытаясь отыскать в их глазах хотя бы слабый намек на что-то знакомое, человеческое, но нет. Он видел в них нечто такое, что заставляло его содрогаться. О, да, это был чужой мир, чужая жизнь. Но Тому было некуда деваться. Он собрал все свое мужество и принял этот вызов судьбы. Он остался в этом ужасном городе и устроился на обувную фабрику. И началась работа. Том надеялся скопить немного денег, чтобы выбраться из этого города и продолжить поиски своих родителей. Но оказалось, что не все так просто. Денег хватало только на самую дешевую еду и оплату крошечной комнатушки, которую он снимал в заводском доме для приезжих рабочих. Прошел месяц, два, три месяца, затем еще очень много времени. Сначала Том думал, что вот еще немножко, и он уедет. Еще немножко. Но все это тянулось так долго, что монотонность дней окутала его в какой-то кокон, который рано или поздно должен был превратить его в одного из тех многочисленных мутноглазых существ, что жили в этом городе. Перед тем, как лечь спать после очередного рабочего дня, Том все еще говорил себе: «Скоро я уеду. Вот только немножко скоплю денежек и уеду». Но раз от разу это звучало все менее и менее убедительно. Иногда он спрашивал себя: «А куда я поеду? И зачем? Какой в этом смысл-то? Что здесь, то и там. Все неизменно. И ни в чем нет смысла. Все суета». Он, конечно, помнил о родителях. Однако это воспоминание уже не вызывало каких-то особых чувств. Это была простая констатация факта. И Том начал смиряться со своей судьбой. Он уже ни на что не надеялся. Скитаясь в Монервилле, он плакал. Там ему хотелось умереть. Там его сердце просто разрывалось от горя. А здесь нет. Здесь не было ничего. Даже его сердце. Оно растворилось в чреве этого чуждого мира, который был несравненно сильнее его слабой, неокрепшей души. Он полностью отдался своей новой жизни, которая стала теперь для него естественной, единственно реальной. Обо всем остальном он старался уже не вспоминать.